Здесь лишь только один минус. Очень уж суетное место. Вывел его из задумчивости ее голос. Зато очень близко, это раз. И два, вы сами сейчас убедитесь, кофе здесь чудесный. Если вам здесь не очень, мы можем пойти еще куда-нибудь. Да что вы, совсем напротив, прервал он ее, испугавшись. Мне это место напомнило один бар, а вернее одну столовую, и поэтому я немножко замечтался. Не думайте ничего плохого и простите, если что. Интересно. Может, расскажете, что это за место? Конечно, если это не слишком личное. Он рассказал ей о столовой в Гданьске, о том, как он неожиданно встретил введение военного положения вместе с Мазовецким и Куранем 13 декабря в Гранд-отеле в Сопоте, о том, с какими трудностями пришлось столкнуться, чтобы выехать тогда из Польши в понедельник утром 14 декабря, а еще о своей депрессии и грусти, когда по возвращении в Нант он отслеживал по телевизору, газетам и по радио события в Польше. Добавил, что никак не мог смириться с тем, что там происходило и происходит. Рассказал ей, как с группой единомышленников из Нанта, не смирившихся с тем, что творилось в Польше, он регулярно ездил в Париж протестовать с флагами солидарности перед польским посольством, слал петиции французским политикам, призывая их оказать давление на польский режим с тем, чтобы тот освободил интернированных, как организовывал сбор средств, которые потом тайно перевозились в Польшу и вручались семьям интернированных. И еще о том, как под конец марта 1982 года он отправился в Дюнкерк и на собранные студентами деньги купил там ксерокс, который капитан судна, отец одного из его приятелей, принял на борт и доставил в Цещин, где лишь ему одному известными путями передал аппарат людям из «Солидарности». Она внимательно слушала его, не прерывая рассказа. А когда он закончил, тихо сказала. «Вы для моей страны сделали гораздо больше, чем большинство из нас, поляков. Признаюсь, вы меня растрогали своим рассказом, но так неудачно из вашего повествования получается, что я, к сожалению, была, во всяком случае официально, хоть и совершенно неосознанно, поскольку была тогда ребенком, на совершенно противоположной стороне баррикады. Мой отец был партаппаратчиком, хотя и не по убеждению, как мой бывший тесть. Возможно, вам это трудно понять, но у нас были люди, как, например, мой тесть, свято верившие в систему. В том, что мой отец просто конъюнктурщик, я убедилась в июне 1989 года, когда Польша стала как бы наполовину свободной. И мой папаша, забыв всю свою коммунистическую биографию, вдруг воспылал совершенно непонятной для меня и моих сестер, а еще более для моей бедной матери, горячей любовью к Валенсе, хотя еще год назад собирался меня отлучить от семьи и вычеркнуть из завещания, когда я на первом курсе записалась в НСС. Вы хоть знаете, что такое НСС? Наверняка не знаете. Независимый союз студентов. Такое студенческое движение, вроде того, что было у вас в Нанте, когда вы покупали ксерокс. Достала из сумки сигареты и с улыбкой продолжила. Видите, как хорошо вышло, что я именно сюда привела вас в благодарность за охрану моей сумки. В противном случае я никогда бы и не узнала о столовой в Гданьске. У меня тоже слабость к заведениям такого рода. В Кракове, если вы пока не знаете, лучшие из них еще со времен социализма бар под Филярками на Старовисленной улице, практически в центре. Там дадут самый лучший и дешевый в городе грибной суп. Когда мне было лень готовить, я шла туда с сутками и брала у них целые обеды. Мой бывший муж ни за что бы не вычислил, что это не я готовила. А у вас во Франции тоже есть такие бары-столовые? Есть, но не такие замечательные, как у нас в Польше. У нас в Польше? «Вы, значит, поляк?» — удивилась она. «Я знаю, что говорю с акцентом, но разве это что-нибудь значит?» «До конца жизни я буду говорить с акцентом. У всех иностранцев, впервые столкнувшихся с Польшей в зрелом возрасте, есть акцент. Слишком поздно я заговорил по-польски. Мозг можно обмануть, а голосовые связки с какого-то момента уже нет. Особенно те, что омывались французским вином», — — хитро улыбнулся он. «Я живу в Польше, вот уже минуточку посчитаю. Вот уже 16 лет. Что с того, что я родился во Франции, провел там свое детство и, скажем так, молодость, если я ощущаю себя поляком? Ведь именно здесь я пережил все самые светлые и самые мрачные моменты моей жизни». «Какой еще акцент? По мне, так вы говорите просто гениально. Честное слово, я не хотел вас обидеть. Вы в своей речи используете такие слова, которые рядовой поляк, и родившийся, и учившийся тут, давно уж забыл. Ну а что касается легкого французского флёра, так это только плюс вашей речи. Попробую угадать. Вы ведь, наверное, работаете переводчиком в посольстве или журналистом, так? Во всяком случае, с польским языком вы имеете дело ежедневно, так?» «Факт, ежедневно. Впрочем, не сказал бы, что с речью людей особо образованных, хотя говорят они о делах очень важных». Ее дальнейшие расспросы он ловко перенаправил на свою давнишнюю работу в театре. Сказал, что режиссирует киноэтюды, снимаемые по его же собственным сценариям, что некоторые из них были награждены призами на фестивалях, и что, когда у нее рассыпались листочки в трамвае, он ехал как раз на вокзал, откуда собирался поехать в Варшаву на встречу с продюсером, который сейчас наверняка оборвал все телефоны и места себе не находит. Но теперь это абсолютно не важно, потому что, как она прекрасно заметила, он свернул с намеченного пути. Ради нее. А что касается польского языка, то он постоянно совершенствует свои знания. Вот, например, совсем недавно он уже второй раз прочитал «Куклу» Болеслава Пруса. На сей раз практически без словаря. Книга его просто очаровала. «Кукла» — лучшая из всех польских книг, так и сказал. Он думает, что если бы Прус родился во Франции, то был бы Прустом, и его знали бы все. Это что касается польского. Но и родной язык он тоже не забывает. Он рассказал, как, оставаясь в Польше, он окончил заочный лингвистический институт во Франции. Это было трудно, но оказалось очень полезным для дальнейшей жизни. За что он безмерно благодарен судьбе. Теперь у него есть не только прекрасно полиграфически исполненный французский диплом, но главное – право преподавать французский и английский в любой стране мира. Что он иногда и делает. Хотя каждое такое преподавание с возвращением к настоящему французскому и выученному английскому отвлекает его от польского. А в последнее время на преподавание у него уходит по несколько часов каждый день. «Не повезло вашей жене. Никогда вас нет дома. Впрочем, если вообще найдется женщина, которая согласится на такое». Он порывисто потянулся к сигаретам, что лежали рядом с чашкой кофе. Закурил и тут же ощутил сильнейшее головокружение. Последний раз он курил больше 4 лет назад, когда 1 ноября рано утром в камере нашли повешенного Антония. Тогда у него тоже закружилась голова. Из газет и книг, которые он собирал, Антоний соорудил себе высокий, почти на метр, эшафот. Залез на него, привязал к решетке порезанную на лоскуты и смоченную в воде простыню и спихнул ногой книги, на которых стоял. А чтобы никого не разбудить криком или хрипом, залепил себе рот пластырем. Как в жизни никому не хотел мешать своим существованием, так и минуту ухода из нее досконально продумал. Не хотел будить людей. И не разбудил. На своей шконке оставил записку, собственноручно написанную и собственноручно подписанную. Чтобы не затевали следствие. Это было скорее завещание в нескольких фразах, чем прощальное письмо, которое, как правило, пишут самоубийцы. Все заработанные за время своей многолетней отсидки, в общем-то, немалые деньги, а также полученные от родителей в наследство участок, он передает церкви, на кладбище которой была похоронена его убитая сестра. Просил позаботиться о ее могилке. А еще он писал, что если можно сделать исключение, Ведь он сам себя порешил, что по всем законам божеским является тяжким грехом, то он просил бы святого отца заступиться за него перед Господом Богом. А потом, если Господь Бог позволит, похоронить его рядом с Мартинкой. А уж на страшном суде он Господу все сам расскажет и все объяснит. Все в таких подробностях он знал потому, что письмо было адресовано лично ему. Так что начальник тюрьмы сначала был вынужден просить его прочитать письмо в присутствии прокурора и своего заместителя. «Я не хотела задеть вас. Простите, пожалуйста. Я иногда бываю так невоздержанно на язык. Вы так побледнели. Вам что, плохо?» — встревожилась она. «Моя жена умерла. Много лет назад», — вдруг сказал он тихо, без всякой, казалось бы, связи с заданным ею вопросом. Помолчал и добавил: «В октябре». Он до сих пор не может понять, что заставило его так подло соврать. Он ведь не собирался разжалобить ее, точно? Потому что тогда это открыло бы путь бесконечному коварству. Он ведь мог просто проигнорировать ее замечания. Никто его не тянул за язык, не заставлял ни врать, ни как на духу исповедоваться. Но когда в воздухе повисли слова «Моя жена умерла», он так удивился, как будто эти слова произнес не он, а кто-то другой, сидящий рядом, вопреки его воле, но его устами. Убить свою жену, а потом произнести вызывающие у любого человека сочувствие слова «Моя жена умерла» и добавить для подтверждения истинности своих слов бессмысленное и не имеющее ни малейшего значения «в октябре». До такого не додумался бы и сам Достоевский, если бы ему пришлось еще раз описывать приемы Родиона Раскольникова. Старуха-проценщица умерла вчера вечером в своей квартире, сказал бы спокойно Раскольников Разумихину, хотя на самом деле вчера вечером он размозжил ей голову топором. Он почувствовал ее ладонь на своей руке. Не отдернул руку, хотя знал, что она заметит его дрожь. «Мне жаль, что своим идиотским замечанием о вашей жене я так глупо влезла в вашу жизнь. Я не могла предположить». «Побледнел? Это вам показалось», — попытался отговориться он, не давая ей закончить фразу. Он любой ценой хотел сменить тему разговора. «Просто я не должен курить. Всегда, если я долго не курю, то на первой же затяжке ощущаю головокружение. С вами так бывает?» «Да, разумеется. У меня начинает кружиться голова, когда я закуриваю сигарету покрепче сразу после сна, перед первым утренним кофе. А ночь без сигареты — это совсем не так долго», — улыбнулась она. «Потому что я очень поздно ложусь спать и рано встаю. Поэтому утром я курю не те сигареты, что вечером. Вечером могут быть даже красные крепкие Мальборо. Утром после одной такой я была бы как под наркотиком». Тема его жены в тот день больше не всплывала в их разговоре. И она, и он старательно обходили все моменты, которые могли бы задеть что-то очень личное. В кафе они просидели до вечера. На третьем часу их сидения улыбающаяся официантка в условно-белом переднике уже приносила очередные чашки кофе, не дожидаясь заказа. Он рассказывал ей о своей работе над сценариями, о трудностях перевода слов и предложений в ситуации, события, сцены и, в конце концов, в образы. О своем бесконечном восхищении гением Чехова, который, как никто другой в литературе, так писал свои пьесы, что их переложение в театральной истории происходит как бы само собой. Он знает, о чем говорит, потому что в рамках эксперимента он адаптировал и поставил Чехова с теми, кто не имел ни малейшего понятия о том, кто такой Чехов. Да что там Чехов? Они не знали даже, что означает слово «пьеса», а Россия ассоциировалась у них исключительно с мафией. Она рассказывала ему, что она всего лишь потребитель того, что люди ставят или снимают, и что не хочет даже думать, что за той магией, которая течет с экрана или со сцены, стоит тяжелый труд. Без кино, театра она не смогла бы жить. Кино, театр и книги помогли ей, пусть немного, но заполнить пустоту, когда она думала, что никто на свете так не одинок, как она. Это ничего, что она не знает, по каким таким тайным тропам совершается переход от обычного сухого текста к переживаниям, чувствам, которые она испытывает в кино или в театре. Она уважает тех, кто может эту дорогу сначала наметить, а потом и пройти, и считает их чернокнижниками. Когда он спросил ее об учебе, она рассказала о своей причуде на старости лет, как она это назвала. По настоянию родителей, она давно уже отучилась и получила диплом по экономике, которую искренне ненавидела, а теперь вот заочно воплощает в жизнь свою мечту еще со школы, заканчивает философский факультет. В ее так называемой профессиональной жизни эта философия ей ничуть не пригодится, потому что философствование при калькуляции проектов скорее мешает, чем помогает. Но в обычной жизни философия очень полезна. Причем не только философия стоиков, хитро добавила она. Сейчас она заканчивает работу над магистерской. Сегодня у нее была последняя встреча с научным руководителем перед защитой. О том, как самоубийство трактуется в разных течениях философии. После этого сообщения он настойчиво стал вытягивать из нее все, что она знает на эту тему. Дело дошло до того, что она осеклась и с наигранной претензией в голосе заметила. «Боже мой, что за день! Встретила сегодня двух мужчин, и каждый хочет говорить со мной только о самоубийствах. Сначала мой профессор, а теперь вы? У меня есть несколько книг на эту тему, могу дать почитать. Хотите?» Когда она взглянула на часы, он забеспокоился. В других жизненных обстоятельствах он обязательно предложил бы ей встретиться вновь, а сейчас в этом направлении идти было бессмысленно. Для встречи нужна увольнительная на краткосрочное свидание. А когда он получит ее, неизвестно. В этом деле не было никаких правил. Даже если он подаст прошение на имя начальника тюрьмы, то уверенности, что получит согласие, у него не было. Пауза затянулась. И тогда она сказала то, что поначалу испугало его. «Если хотите, могу подбросить вам эти книги». Прекрасный предлог встретиться снова. Потом она написала свой номер телефона на салфетке и положила ее рядом с чашкой. Он пообещал позвонить. Сам не знает, что им двигало в тот момент, но на блокнотном листке он написал свою настоящую фамилию и реальный адрес. Адрес тюрьмы. Она смотрела на листок, а он на нее, напряженно и беспокойно. Все ведь было так давно, бельем поросло. А он до сих пор каждый раз, когда приходилось кому-нибудь представляться, называл не свою фамилию и не свое имя. Пусть и французское, но все равно не свое. Потому что его фамилия и имя были настолько в свое время растиражированы СМИ, что он каждый раз пугался человеческой памяти. А вот ей он не соврал. Написал настоящее имя и настоящую фамилию. Она прочитала и ничего не сказала, не изменилась в лице. Видимо, его фамилия не вызвала у нее никаких ассоциаций. И в отношении адреса она тоже не сообразила. Он даже пожалел, что так раскрылся, но понял, что соврать ей не смог бы. Из кафе они вышли, когда на улице было уже совсем темно. До трамвая они шли молча. «Хорошо, что я тогда не подняла зеленую ленточку», — сказала она на прощание и поцеловала его в щеку. Был 11:00 ночи. Он мог вернуться из увольнения на день раньше. Это его дело, но не в столь поздний час после отбоя. Так что пришлось как-то перекантоваться этой ночью. Пошел на вокзал, а оттуда в старый город. В киоске купил газеты. В подвальчике кабаре под баранами шел концерт. Незамеченный, он спустился вниз, сел на барный табурет и оставался там до самого закрытия. Ночью пошел по улицам Казимежа. Казимеж — живописный исторический район Кракова. Когда стало светать и на линию вышел первый трамвай, он в качестве единственного пассажира подъехал к тому месту, где раньше была та самая парковка. Впервые за 15 лет, если не считать того раза, когда его привезли на следственный эксперимент, он по собственной воле вернулся на это место. Сегодня он, как ему показалось, был к этому готов. Но все равно по пути от трамвайной остановки до места, которое всегда всплывало в его ночных кошмарах, он то и дело останавливался, возвращался, а потом снова продолжал свой путь. А когда вдали показались кроны деревьев, росших с одной стороны парковки, он побежал, что есть сил, спотыкаясь о бетонные плиты тротуара. Он дошел до деревьев и остановился у высокой ограды из металлической сетки. Парковки больше не было. За ограждением стояли два экскаватора, а вдали виднелся слегка выступающий над поверхностью грунта бетонный фундамент с торчащей из него арматурой. Ограда доходила до той самой улицы, по которой в тот злополучный вечер он подъехал к стоянке. Он припал лицом к металлической сетке и пытался найти то место, с которого направился к машине Барда. Он так и не смог вспомнить, когда впервые назвал Барда Бардом. Во время первых творческих встреч обращался к нему по фамилии и на пан. Никогда не произносил его имени, даже тогда, когда все уже перезнакомились, и прошло приличное время, и все обращались друг к другу по имени. Он так и не смог определить, где же было то место. Помнит ли, что свою белую машину Барт поставил рядом с раскидистым кленом, вокруг которого росли маленькие елочки. Как найдешь это место, если сейчас там больше нет деревьев? Он обошел весь участок вдоль изгороди, и больше всего его удивило то, что ничего особенно драматичного он так и не почувствовал. Не так он представлял себе свою встречу с этим местом. Время постаралось. Стерло все следы. Выкорчевало кусты, вырубило деревья, обнесло оградой, залило бетоном. Лишь в своих сонных видениях, после которых его скрючивали конвульсии, он задыхался и впадал в летаргический сон, деревья все еще росли, автомобили стояли, на дороге лежали испачканные кровью листья, а вдали поднимался туман и вихрем летел на него. А деревья были тогда для него важны по одной простой причине. Когда он завершил расстрел Барда, а как еще это назовешь, если человек выпускает второй магазин по лежащему трупу, уже сраженному наповал пулями из первого магазина, то мгновение спустя совершенно хладнокровно, без малейших признаков аффекта, хотел покончить с собой. Он был уверен, что за содеянное его в Польше поставят к стенке или отправят на виселицу. Сторонник моментального осуществления справедливости, он хотел привести собственный приговор в исполнение. Приложил дуло к виску, зажмурился, прикусил губы и быстро нажал спусковой крючок. Услышал лишь глухой металлический щелчок и понял, что в запале расстрелял весь комплект. Тогда он вернулся к своей машине и стал искать в багажнике буксирный трос. Хотел пойти с ним к ближайшему дереву, закрепить его на суку и, наконец-то, покончить со всем. Но в этот момент из будки охранников стоянки выскочил мужчина с собакой и побежал к нему. И тогда он в панике сел в машину и уехал. Кружил по городу как безумный. А если и бежал от кого-то или от чего-то, то лишь от мысли о самоубийстве. Когда же схлынула одержимость, овладевшая им там, на парковке, с него постепенно сошло помрачение и куда-то подевалась решимость убить себя. Появилось пронизывающее и парализующее чувство вины, а вместе с ним и ощущение абсолютного, безграничного одиночества. Но какое-то странное, как будто его кто-то бросил, отверг. Ему очень хотелось, чтобы хоть кто-нибудь пожалел его, обнял, приласкал. Он помнит, как остановил машину при въезде во двор какого-то обшарпанного дома, как сидел в машине и плакал. Через несколько минут услышал клаксон, стук по стеклу машины и ругань. Быстро отъехал, остановился у первого же отделения полиции. Опустил окна и не спеша докуривал сигарету. Потом, убедившись, что и паспорт, и документы на машину при нем, взял полиэтиленовый пакет с обрезом и вошел внутрь здания. «А многоуважаемый пан, если позволите полюбопытствовать, что тут так еще засветло суетится и рыскает вдоль ограды?» Вдруг услышал он за спиной зычный голос. «Это вам не Вавель, тут нечего осматривать. Здесь уже нечего больше красть, гражданин». «Вавель — архитектурный комплекс, центр которого составляет Королевский замок, одна из главных туристических достопримечательностей Кракова». «Экскаваторы слишком тяжелые, а все, что можно было унести, сборщики металлолома давно уже унесли». «Опоздали, гражданин турист», — заметил бородатый здоровяк в оранжевой каске, синем свитере и черных галошах. «Не нужно мне ваше железо. Я так просто пришел. Когда-то здесь была парковка. Лет 15 назад точно была. Меня все это время не было здесь, вот я и приехал посмотреть». «Все верно. Мой тесть, покойник, подрабатывал на этой парковке. Пенсионер. Все верно. Только давно уж город продал участок. Сначала поставили вон те офисные здания налево, а теперь вот гостиницу строят. Все иностранное в наш Краков тащит. То ли швейцарская, то ли шведская гостиница будет, а офисы под фрицами. Такие вот времена настали, что немцы наш Краков без единого выстрела взяли. А вам-то здесь что? Машину, что ли, оставили 15 лет назад и ищете, куда подевалась?» — засмеялся дядька. «Нет, просто воспоминания о молодости. Все, ухожу, можете не бояться». «А я и не боюсь. Вспоминайте себе сколько угодно. На вид-то вы нормальный. Просто я здесь на службе, вот и спросил», — сказал бородач и ушел по своим делам.